Книга пятая. По наклонной плоскости. Глава первая. Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла. Что же, однако, сталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала? Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль Приморский. Это было, как мы помним, в 1818 году. Фантина покинула родину лет 10 назад. С тех пор Монрейль Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател. Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием. Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше подчеркнуть его. Монрейль Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности — имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Гагат — разновидность каменного угля, служащая материалом для мелких изделий и украшений. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве черного стеклянного товара произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому неизвестный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу камедью и, в частности, при выделке браслетов заменить кованые металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию. В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих, благодеяние для края, во-вторых, улучшить выделку товара, выгода для потребителя, в-третьих, дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, выгода для фабриканта. Итак, одна идея дала три результата. Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя, что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении. Сведения о его прошлом были самые скудные. Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег, самое большое — несколько сот франков. Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края. Когда он появился в Монрейле Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего. По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки, с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль-Приморский, в здании ратуши вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана. По этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.